Северный вечер медленно падал на землю и воду. Одиночество, оторванность от нашего милого надежного мира заедали нас. Но больше всего нас мучил служебный долг. Тот долг повелевал принять решение. А решение в данной ситуации будет только одно. Потом не исправишь. Подул ветер, но он дул сзади, и паруса плоскостей еще больше прижимали самолет к земле. И наступил тот момент, когда все мы обессиленно встали на месте, и было на все наплевать. Командир вызовет по рации вертолет, тот прилетит и снимет нас веревочной лесенкой, а самолет наш, оранжевый стиляга Ан-2, останется навсегда в центре губы, как глупый памятник случайным явлениям и неоконченной нашей работе, ибо второй самолет нам не дадут. Когда на все наплевать, решение принимать легче. Но видно, что-то еще в нас держалось. Мы стояли чуть не по пояс в дурацкой грязной воде, и каждый ждал, что кто-то первый произнесет непечатные буквы и полезет в фюзеляж, в холодную металлическую сухость его. Но никто не произносил тех букв, все помалкивали. В это время дверца кабины распахнулась. Командир высунул всклокоченный профиль и сказал размеренным тоном: «Я б с такими, как вы, на разных концах казахстанской степи по нужде не уселся. Поискал бы другую степь. Взлетать, что ли, будем? Пора взлетать». Дьявол обиды дал нам энергию, и за час небольшим совершилось немыслимое. Мы развернули самолет против ветра, пропахав поплавками грунт. Ветер налег снизу на плоскости, а командир сдержал слово и вывел машину на нужную глубину. Когда мы уже сидели в самолете и всем телом ощущали блаженное его покачивание на вольной воде, Витя Ципер снял сапоги, вылил из них воду и разрядил обстановку, сказав: «Дрянь, сапоги-то, текут!» И все хохотали до колик, ибо за последние 5 часов голенища циперовых сапог ни минутки не торчали над водой. В этом хохоте мы помаленьку переставали прятать друг от друга глаза, становились сами собой. Обида и стыд удесятерили нам силы, смех возвращал остальное. Циник-радист смеялся со всеми и, сплюнув, перестал говорить о втором пилоте, тем более, что был уже воздух, а он как-никак, но держал свой штурвал в руках. Этому был он обучен. В тот вечер мы долго сидели на земле и курили в 100 метрах от наших палаток, где нас высадил самолет. Мы собирались силами, чтобы перенести свой обычный груз. Одинокая фигура Мельпомена вынырнула из избушки и исчезла снова. Пока мы курили и переносили приборы, он успел заварить уху – богатырское произведение кулинарных искусств. Он расставил на столе миски, вынул из пачек галеты и поставил среди благоухающих рыбных паров бутылку компасного спирта из Гамбурга – след визита за рыбой северных морячков. Размягченный ухой и дозой компасной влаги, мы долго и вперебив рассказывали сегодняшнюю эпопею вплоть до вдохнувших энергию сакраментальных слов командира. Керосиновая лампа горела на столе, мягко освещая темные бревна стен. Печально и негромко завывала в спидоле далекая труба канадского джаза, и Мишка, ручной горностай, вылез из-под нар послушать вечернюю беседу.